Проблемы мира фуфло. Очередное вранье. Тебе реклама учит из кого выбирать. Все освободим свой мозг и перейдем на звук. Взорвем свой телек, будем лучше спать. И расскажи про них, тех, кто во снах твоих, кого ты видел. Рисуя свежий штрих, кто напускает страх, кто разгоняет мрак. Они покажут всем, какой ты псих. Высоко в тишине великой стоит вечный санцеликий. Там высоко в тишине великой стоит вечный санцеликий. Sensually.